— любо сказал он, взмахом руки, выпроваживая моего проводника за дверь. Затем, откинувшись на спинку кресла, он улыбнулся мне через стол и спросил: «Ну, Джонни, как тебе понравилась киностудия?» «Что все это, черт подери, значит, Рик?» — осведомился я. «Да, кстати, спасибо за чек». «Ну, таков порядок», — ответил он. «Вспомни, пожалуйста, что тебе пришлось специально приехать в Калифорнию, и значит, кто-то должен был читать за тебя лекции. К тому же Брейден не почувствовал бы к тебе должного уважения, дай я тебе меньше». «Но что это все-таки означает, Вик?» — не отступал я. «Это, — объявил он, — особая программа исследований. Мегалит намерен заняться телевидением, и магия науки дает нам возможность на самом старте далеко обойти наших конкурентов. Но при чем тут теория связи и многомерное пространство сообщений?» — спросил я. «Не торопись, Джонни, не торопись. Сейчас ты все увидишь сам». На завтра я наметил показать наши результаты Брейдену и устрою для тебя предварительный просмотр. Вик взял телефонную трубку. «Я буду в лаборатории, Нелли», — сказал он. А затем встал, открыл внутреннюю дверь, и мы очутились сказочные лаборатории. Не такой, какими бывают настоящие лаборатории, а такой, какой ожидает увидеть лаборатории нормальный президент акционерной компании. Обычно лабораторные столы делаются из расчета, что на них будут работать, а не любоваться ими. То же относится и к прочему лабораторному оборудованию. Но эту лабораторию создавал художник. Она была просторной, незагроможденной. В одном углу хранились новехонькие блестящие инструменты, вдоль стен располагались красивые приборы, все в изобилии снабженные счетчиками и всяческими рукоятками, а также бесчисленными мигающими лампочками. В дальнем конце, залитый ровным светом флуоресцентных ламп, стоял человек в белоснежном халате, перед ним сверкала коллекция каких-то деталей, а сам он с напряженным вниманием вглядывался в бледно-зеленую кривую на экране осциллографа. «Мистер Смит!» — окликнул Вик, и человек в белом халате обернулся. «Сегодня у нас в гостях мистер Каплинг». Вик снова стал энергичным гением науки. Он объяснил мне: «В нашей лаборатории мы обходимся без званий. Мы стараемся поддерживать дух дружеского равенства». Мистер Смит протянул мне руку, которую я пожал. Это был тщедушный субъект с желтыми от табака пальцами. Вик продолжал объяснять. Теперь и он, как прежде Брейден, с большой логичностью говорил неизвестно о чем. «Смит, — сказал он, — работает над диаграммером. Для того, чтобы вести исследование пространства сообщений, мы должны изучать последовательные ряды конкретных сигналов. Чтобы показать, как это может быть достигнуто, Смит и сконструировал свой прибор, который ведет статистическую запись сигналов в двумерном пространстве». И далее в том же духе, пока я не выслушал полного и точного описания диаграммера, так и не получив никакого представления о том, зачем он был изготовлен. Я поблагодарил Смита, и мы ушли. «Что это все-таки значит?» — спросил я. «Ведь тут нет ничего нового. В лабораториях Белла это было сделано давным-давно. Да и Смит, кто он такой? По-моему, он простой радиотехник». «Конечно», — ответил Вик. «Но диаграммер все-таки очень хорош. А видел бы ты проигрыватель, который он собрал для меня? Ну, теперь сюда. Тебе следует ознакомиться и с этим». Мы вошли в небольшую, ровно освещенную комнату, стены которой были увешаны какими-то, на первый взгляд, совершенно абстрактными рисунками. Вик вновь приступил к официальным объяснениям. «Само собой разумеется, что целью нашей работы является создание механической, вернее, электронной блокировки материала, не отвечающего кодексу морали. Новый кинофильм всегда тщательно изучается с этой точки зрения специалистами, и лишь потом его пускают в прокат. Режиссер, конечно, стремится к тому, чтобы, не впадая в ханжество, в то же время нигде не приступить к требованиям кодекса. Тем не менее, актриса, разумеется, может случайно наклониться чуть ниже, чем следовало бы, или юбка задерется чересчур откровенно. В кино такие кадры убираются из фильма при монтаже, но в телевидении дело обстоит не так просто. Тщательные испытания показали, что ни один человек не обладает достаточно быстрой реакцией, чтобы успеть переключить камеру при такой прискорбной случайности. Поэтому мы собираемся прибегнуть к помощи электроники.